Я позвоню вам примерно через час. Договорились. Надеюсь, новости будут хорошие. О вашем коте. Помедлив, добавил он. Для обмена колкостями момент был неподходящий. Спасибо. Поблагодарила она. Он размеренным шагом направился к лифту. Клодия с Аннушкой, несколько подстав, последовали за ним. «Ни за что бы не стала ужинать с ним сегодня!» — проворчала Аннушка, пока они ожидали лифта. Он в ужасном настроении. «Ты за все время почти ни разу не ела с ним за одним столом. И если он в ужасном настроении, то если вспомнить, как ты вела себя целый день, это меня не удивляет. Нечего винить меня. Я вообще не хотела ехать. Я предупреждала его, что не хочу ехать». Не трать слова попусту, Клодия. «Ну, теперь, когда мы вернулись, можешь лентяйничать сколько твоей душе угодно». Они вошли в лифт, и Аннушка сердито ткнула пальцем в кнопку. Боже мой, а ведь Гай был прав. Следовало оставить ее бездельничать в одиночестве. Ее надутая физиономия и страдальческий вид испортили все удовольствие. Без нее они могли бы прекрасно провести этот день. Без нее они бы... «Наверное, это из-за тебя он в таком плохом настроении», — продолжала Аннушка. «Обычно он так сильно не злится. Ты, наверное, с ним поругалась?» «Из-за чего бы мне с ним ругаться?» Аннушка сердито передернула плечами. «Из-за меня, конечно. Он обычно по-настоящему приходит в ярость, когда миссис Пирс ругается с ним из-за меня». «Уверена, что ты умышленно стараешься разозлить миссис Пирс». «А как же? Она меня ненавидит и считает меня испорченной девчонкой». «Только ничего не говори. Что бы ты ни сказала, это ударит другим концом по тебе, и она не простит тебе этого до конца вашего пребывания здесь». Дверь лифта раскрылась, и они вышли в коридор. «До завтра», — сказала она Аннушке, когда они дошли до ее двери. «Пока». Боже, что за день! А теперь еще предстоит позвонить домой насчет Портли. Она всячески оттягивала этот момент. Приняла душ, выпила чашку чая, заказав ее в номер, и, наконец, взяла себя в руки. «Кейт, это я». «О, слава богу! С ним все в порядке. Не то чтобы все совсем в порядке, но он жив. Ветеринар посвятил меня во все ужасные подробности, но я уж лучше не стану пересказывать их тебе. Его придется оставить там еще на несколько дней. Так что, боюсь, ты получишь огромный счет. Ветеринар спрашивал, есть ли у тебя страховка». Клодия почувствовала такое облегчение, что никакие огромные счета сейчас не могли ее встревожить. «Нет, но это не имеет значения. Огромное тебе спасибо, Кейт, за то, что позаботилась о нем. Должно быть, все это было нелегко. Должна признаться, на него было страшно смотреть. Мы завернули его в джемпер Пола. Джемпер, конечно, пришел в полную негодность. Его придется выбросить. Как у тебя дела?» Поскольку Кейт была на работе, на подробные разговоры у них не было времени. «Хорошо», — солгала Клодия. «Теперь, когда я узнала хорошие новости о Портли, стало еще лучше. Передай Полу, что я куплю ему новый джемпер. Не стоит беспокоиться. Он все равно был ему маловат». Закончив разговор, Клодия легла на кровать.